Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Алексея Елькина. Алексей Анатольевич Елькин, Светобор, русский поэт. Родился 1 мая 1960 года в городе Зуевка Кировской области. Обратимся к словам самого автора Алексея Анатольевича Елькина о его предках и его детских летах. Все мои предки – коренные ветчане. По отцовской линии с севера Вятского края, по материнской из центральной его части. Отец Анатолий Михайлович Елькин учился в Ленинграде, посвятил свою жизнь культурно-просветительской работе в родном краю. Трудился в клубе, где помимо основной специализации киномеханика, был и аккомпаниатором, хорошо играл на баяне и гармонии, и режиссером концертных программ, а также спектаклей, во многих из которых участвовал в качестве актера. Матушка Юлия Викторовна в девичестве Плехова училась в Кировском сельскохозяйственном институте и стала агрономом. Родители – выходцы из крестьян, но оба люди творческие. Мама любит поэзию и сама тоже писала стихи, искренние и образные. Печаталась в районной и областной периодике, в альманахах «Зуевка литературная» и «Вятский свистун». И даже напечатала подборку своих стихотворений в республиканском журнале «Рыболов». Мама привила мне любовь к чтению. Помню, как в 5 лет я записывался в библиотеку, стоял с открытым ртом перед полками, забитыми книгами, и не верил, что можно выбрать любую из них. А библиотекарь, молодая и очень красивая женщина, казалась мне волшебницей. Матушка моя большая любительница природы. Даже сейчас, в свои 82 года, находит возможность выбираться в лес по грибы да по ягоды. Детство мое прошло в доме деда маминого отца Виктора Афанасьевича Плехова. Он участник Великой Отечественной войны, инвалид. Левая рука у него поднималась вверх только до половины. Но, несмотря на это, он освоил мастерство столяра-плотника, строил избы. От него я научился многому, что позднее пригодилось мне в жизни. А жена его, моя бабушка Дарья Васильевна, в молодости была красавицей и певуней. Помню, как бабушка пела песни, вкладывая в них всю душу, все свои переживания, боли и радости. Так буквально с пеленок я познакомился с живой народной песней. Добавлю к всему, что в юные лета бабушке пришлось потрудиться ликвидатором безграмотности, а дед у нее учился. Вот, пожалуй, и начнем знакомство с творчеством Алексея Елькина со стихотворения, в котором он отразил образ своего деда. Стихотворение памяти деда, где эпиграфом звучат слова его. «Далеко пойдешь, внук, но смотри, супротив народа не иди». Не колеблемы ветром могильные травы, не коснется ушедших вселенский развал. Дед не видел крушений великой державы, за которую он воевал. Он успел раздарить свою душу до донца. Так светло, неизбывно и щедро горят в тяжеленных руках соты, полные солнца. А над ними до сердца пронзающий взгляд. Этим светом дышу. Память стерла оттенки, поколения сменились, но время храня, возведенные дедом дома пятистенки молчаливо и пристально смотрят в меня. С самого раннего детства Алексей полюбил чтение книг. Был записан во все библиотеки города и в многочисленные кружки Дома пионеров. Умный и любознательный, он до 6 класса средней школы номер 2 учился только на пятерке и четверке. Несмотря на тягу к чтению и занятиям в кружках, всегда находил возможность для времяпрепровождения на своей родной улице Карла Либкнехта. Конечно же, мальчишки во все времена любят помериться силой и даже подраться. Наступил момент, когда улицы и хулиганские компании затянули в себя начитанного паренька Лёшку Елькина и, как говорится, пошло-поехало. Да так, что в результате замаячила воспитательно-трудовая колония для несовершеннолетних. Только к 20 летам Алексей задумался о смысле жизни. Его, токаря на механическом заводе, уговорили выступить на концерте в Доме культуры, почитать стихи. Согласился, вспомнив свое детство, когда вместе с мамой учил стихи наизусть. Прочитал отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов», и наступило пробуждение. До него вдруг дошли простые истины, что все его беды сидят в нем самом, что зло бесплодно и множится лишь по нашей глупости и неведению. В 1983 году он поступил в областное культурно-просветительское училище на отделение режиссуры самодеятельного драматического коллектива. И в эти же годы впервые пришел в литературный клуб «Молодость». И в училище, и в клубе царила атмосфера творчества и доверия. А самое главное, состоялись встречи с творчески одаренными людьми, от которых он многое узнал и многому научился. Этот период своей жизни поэт вспоминает как один из лучших. В нем все сильнее и сильнее пробуждалась тяга к написанию стихов. Как говорил сам автор, «За минуты, когда рождались слова и образы, я готов был пожертвовать всем, лишь бы эти минуты были почаще». Затем Алексей Елькин закончил Пермский институт искусств и культуры. На районной сцене он стал режиссером многих спектаклей, композиций и инсценировок, где, кстати, сам часто был и актером, и декламатором. Но, конечно, прежде всего он поэт. Первый сборник стихов поэта с романтическим названием «Загримирую город под Пьеро» вышел в 1992 году. Но содержание его не столь романтично, как можно было бы подумать. Прежде всего, автор отразил тогда мир буден России, и они у него отобразились трудными, пугающими, с жестокой действительностью, безысходностью, одиночеством. Обыденность и бесперспективное однообразие жизни были крайне выразительными. Все это подчеркивалось жесткими, как металлический звук на стыках рельсов, ритмами, строками, признаниями. И еще образом снега, который словно и в самом деле гримировал, приукрашивал небольшой станционный городок, в котором родился и живет Алексей Елькин. Но именно этой книжкой он заявил о себе как о поэте. А кировская поэтесса Тамара Николаева написала в предисловии книги такие слова: «Появился новый, пока еще не громкий, но чистый и верный поэтический голос». Пожалуй, можно продолжить чередовать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И теперь прозвучит стихотворение «1 мая» или «Мне повезло родиться в этот день». Мой день рождения отмечали всей страной, хотя страна об этом и не знала. Страна дышала новой весной, страна на демонстрацию шагала. Я тоже шел с пылающим флажком вперед, как подобает пионеру, готов дойти до полюса пешком, всегда готов на Марс и на Венеру. Учили нас бороться, созидать, стремиться к светлой и высокой цели. Не ведал я, о чем вздыхала мать, Хоть вы живите, мы-то не успели. Я многого тогда не разумел, но новый век совсем не понимаю. За мир, любовь, за сотни добрых дел благодарение сказочному маю. Благодарение солнечной стране, на ней одной земная ось держалась. Моя страна всегда живет во мне. Сменилась власть, но Родина осталась. Благодарение всей моей родне, родителям за дивный день рождения, глубинке русской, вятской стороне, лесам и рекам, всем благодарение. Стихотворение «Помню улицу детства». Помню улицу детства, что в небо текла вместе с избами, ветром, садами, с материнским избытком любви и тепла, со скворечником над проводами. Я отчетливо помню с ребяческих пор в белом облаке, посланном свыше, на коне богатырском седой Светогор показался над дедовской крышей, а потом в сновидениях, являясь не раз, одарил непонятной силой, неземным одиночеством душу потряс и еще несогласием с могилой. Знать эпохи безвременья явлен предел. Если вновь оживают былины, есть и меч-кладенец, и герой, что сумел сбить оковы с глухой домовины. С каждым днем полнозвучнее жизни река. Сыновья учат нас удивляться. Все рожденное властно течет в облака, чтоб во всех временах проявляться. Стихотворение «Все больше перегрузок у земли». Все больше перегрузок у земли, все тяжелей товарные составы. Бегут, бегут налево и направо. Не всю еще Россию увезли. Тревожит ночь, раскатисто гудят, стучит на стыках город станционный, мой старый дом качается и стонет. Судьбе такой давно уже не рад. Смотреть ему, покуда не снесли, как вятский лес увозят по этапу, спешат составы на восток, на запад, все меньше передышек у земли. Стихотворение «Московское метро». Подземный ветер душу застудил, толпа, вагон, мелькнувшие колонны. И, может, ниже уровня могил летит состав, а сверху многотонный, многоэтажный, полный суеты, надрывных ритмов, горьких сновидений, базарных склок духовной нищеты, неслыханных доселе потрясений, блистающих надменностью витрин, принявший чужеродное обличье, огромный город, город исполин, утративший былинное величие, бетонный призрак, город вурдалак, сполна хлебнувший кровушки и воли всея Руси, гудит нависший мрак, зовет смириться с незавидной долей. Но разве все иссякнут родники, и вдалеке от стынущей столицы горят славянских пращуров клинки? Не должен русский дух искорениться. В начале 90-х годов Алексей Анатольевич серьезно увлекся изучением прошлого Руси, образом жизни наших предков, обращенных к дохристианской исконной вере пращуров. Общаясь с единоверцами, глубоко изучая этот пласт культурного наследия, достиг больших и глубоких ведений, что, безусловно, отразилось на его мыслях и образе жизни. Именно в этот период он нарекается славянским именем Святобор, а сыну, рожденному в 1996 году, дает имя Святослав. Славянским именем нареченный внук Святобора Ярослав. И почти через 10 лет после первого сборника стихов поэта один за другим выходят два новых. В 1998 «От сердца к солнцу» совместно с поэтом Яровиром из Рязани. И в 2001 «Огни Купалы». Такой значительный промежуток между первой и этими книгами не был случайен. Все это время шел поиск себя, и в этих стихах это уже зрелый поэт со своим сложившимся взглядом на жизнь. Главными, живительными и движущими силами на земле для Святобора становятся такие понятия, как «Ярила Тресветлый», «Природа», «Род», «Славянские веды», «Русский дух». Все это находит отражение в его поэтическом творчестве. Ярким примером тому может служить стихотворение «Солнцепоклонники». Очерчен круг огнем, сомкнулись руки силы, мы здравие поем в честь рода и Ярилы. Кольцо надежных рук день ото дня все шире, растет единый круг во всем славянском мире. Врагу не разомкнуть кольцо единоверцев, неразделимый путь у солнца и у сердца. Стихотворение, уводящий от истины спор. Уводящий от истины спор, оставляю в забаву для юных, величав и таинственен бор на таежных медведковских дюнах. Опрокинулось в озеро ввысь, ветер песню завел видовскую. Берегини березы сошлись, чтобы смыть с меня спесь городскую и дремучую влагой дыша, разнотравьем сосновой живицей возвращается к свету душа, чтобы солнцем с людьми поделиться. Некоторые произведения поэта Святобора звучат в виде песен в исполнении славянской музыкальной группы «Семаргл». Стихотворение «По могучим бродя барам». По могучим бродя барам, как мой предок века назад, я сказал, что природа — храм. Кто-то в черном поправил склад. Вспомнив древнее с лесом родство, я заметил совсем как встарь, что природа — само божество. Кто-то в черном поправил тварь. Но, внимая певучим ветрам, изначальное помня родство, знаю я, что природа — храм, убежден, что она — божество. Стихотворение «Очарование». Очарование длится, длится, войдя в зеленый этот храм, читай стихи деревьям, птицам, грибам, угорам, родникам. И вспомнишь вдруг такое слово, весь мир жалея и любя, что звери встретят как родного, как брата меньшего тебя. Стихотворение «Не нужно спешить ни в какие столицы». Окруженный пространством холодных камней посреди равнодушной и тесной столицы, я светло вспоминал об избушке своей, что целила меня ароматом живицы. Пусть вросла она в землю за тысячи лет, но конек-оберег устремляется в небо. Здесь душа обретает свой истинный свет, ей дарована мера надсущного хлеба. С полки книгу возьмешь и в глубокой ночи с мудрецами неспешно заводишь беседы, а сворожич огонь запевает в печи то былинные сказы, то руны, то веды. И старик домовой на свирели сверчка норовит подыграть, да не очень умело, а часы отбивают минуты, века. Не заметишь, как вечность зима пролетела. Вешним светом украшена скатерть моя, огород мой, скатерка моя самобранка, створки настежь и канешь в разлив соловья, и забыто больших городов перебранка, долгожданный, живительный, звонкий рассвет. Воротились из ирия вещие птицы, и душа возревает для новых побед. Ей не нужно спешить ни в какие столицы. В 2005 году Алексей Елькин, Светобор, становится членом Союза писателей России. И в этом же году выходит книга его стихов «Обережный круг». Все увереннее звучит голос поэта об исконном, природном мировосприятии, утверждающий, что все материальное одухотворено, что природа является проявлением духа. Также книга сия глубоко патриотична. Это выражается в проникновенных строках поэта о своей малой родине, Вятской земле, и в целом о России, Руси. Стихотворение «Кто любит лес и уважает». Кто любит лес и уважает, того медведь не обижает, его сушина не убьет и ведьму в глушь не заведет. Шишиги и лесовики пред ним откроют тайники, сам леший в трудный час поможет, тропинку под ноги положит. Я знаю чудо из чудес с простым названием «Русский лес». Стихотворение «Я иною музыкой влеком». Я иною музыкой влеком, околдован ритмами другими. Выкатали реченьку вальком на вечерней зорьке берегини. Путь к святоотеческим кострам, возрождение или пробуждение, русский лес, таинственный мой храм, где малейший шорох откровенье, и двужильный кряжестый старик вырастает утром на кургане, помня мудрых пращуров язык. Он Ярилу славит взмахом длани. Я во все столетия окунусь, и потомок мой подхватит кратко. И спала тебе, планета Русь, и спала тебе, держава Вятка. Стихотворение «Вдалеке от лавок городских». Вдалеке от лавок городских и кишащей бесами столиц, в достославных рощах вековых обитают девы-древеницы. В этот край, где сумерки длинны, где упрямы зимы и суровы, уводили семьи ведуны, не приняв церковные оковы, до сих пор слышны их голоса в буйстве рек, в купальском разнотравье. Здесь, как встарь, целительна роса, а во взглядах юных мудрость прави. Здесь гуляет ветер грозовой, и сердца не ведают остуды. Здесь живет дубинка-самобой, и играют гусли-самогуды. Стихотворение «Завял цветок». Завял цветок, не дал плода, когда пришли чужие. Для них и ветер, и вода, и солнце неживые. И человек утратил путь, забыл родное слово, позволил имя зачеркнуть и стал рабом чужого. Не виден свет, душа молчит, мельчает век от века. Напрасно солнце шлет лучи на поиск человека. В священных рощах облаков, простертых над холмами, в сердцебиении родников, разбуженных ветрами, да ныне жив исконный дух, звучит родное слово, но человек и слеп, и глух под чарами чужого. Стихотворение «Путеводная нить». Плещет жизни река полноводная, вьется памяти нить путеводная. Звездные книги страницы листаются и пред взором твоим открываются. Путь дороги обозами взрытые, перепутанные, перевитые, ископыченные, исколоженные, человеком и зверем исхоженные, коль светлы твои думы да праведны, и ведут тебя деды-прадеды, ты дойдешь до тропы, до Трояновой, повстречаешься с песней Баяновой, что возносит над бурями бедами все земные пределы ей ведомы, и предвещен Баяновой песнею путь широкий во сваргу небесную, вдоль обочины кроны ветвистые, за обочиной сумерки мглистые, от прямого пути уводящие, забытьем, за пустотьем грозящие. Не притянет тебя за обочина, коль в душе твоей родина отчина, неизбывная мудрость народная, чистой совести нить путеводная. В 2006 году у поэта Светобора вышла яркая, красивая книжка стихов для детей «Жили-были облака». Книга прекрасно оформлена талантливой художницей Татьяной Веприковой. Живые, динамичные рисунки дополняют и умело разъясняют то, о чем хотел сказать поэт. В каждом стихотворении этого сборника автор делится с детьми бесценным даром открытия, открытия чуда и волшебства. Стихотворение «Звезды плавают в пруду». Звезды плавают в пруду, эх, потрогать бы звезду! Да-да-да, не понарошку, зачерпнуть ее ладошкой. Целый вечер я учился, наконец-то наловчился. Вот она в моей ладошке, подержу ее немножко, разгляжу и аккуратно отпущу звезду обратно. Пусть купается в пруду, ну а я домой пойду. Алексей Елькин ярко и занимательно рассказывает детям о самых разных вещах. Почему не спит по ночам летучая мышь? Как по волшебству из желудя появляется дубок, а скворечник вдруг превращается в воробейник? Дети с пеленок способны воспринимать высокую поэзию, поэтому без сомнений и опаски читайте им с рождения стихи наших талантливых поэтов. И тогда будет надежда, что из вашего чада вырастет не пластиковый глобализированный потребитель, а взрастет влюбленный в родную природу, с открытой душой и чистой совестью поэт. Может, он и не будет говорить и писать рифмами, главное, он поэтом останется в душе. Кстати, о душе. Поэзия Алексея Елькина волшебным образом ее открывает и возвращает к нашим истокам. Стихотворение «Жили-были облака». Жили-были облака и глядели свысока на дома, на тротуары и на дедушку Макара. Но однажды дед Макар смастерил воздушный шар и глядел на облака свысока. Светобор многократно участвовал в поэтических фестивалях, республиканском и областных литературных семинарах, был стипендиатом Международного фонда «Новые имена», печатался в газетах, журналах, коллективных сборниках, в том числе и за рубежом. Стихотворение «Родник, рассветный луч над чащей». Родник, рассветный луч над чащей, трель соловья, весна и высь, мир безыскусный, настоящий, приди сюда и улыбнись простому чуду, что природа творит привычно день за днем, могучей поступи восхода, дубраве с вольным соловьем, без всякой цели и причины к земле доверчиво прильни, отбрось все маски и личины, река и лес тебе сродни. Прими, как высшее даренье, родных снегов суровый нрав, корней великое терпение и жертвенность купальских трав. Мир безыскусный, настоящий, к нему душою прикоснись, и станешь сам, как луч над чащей, что пробудил весну и ввысь. Стихотворение «Русский оберег». Что синица в руке, что журавль в облаках, что нам ворон, который все ниже кружится? Две зари, два крыла, так широк их размах. Из глубинных преданий явилась жар птица. Перья бросила наземь, они проросли на холмах и в сердцах вечевыми кострами. Мы хранимы огнем и небес, и земли. Никому не дано погасить это пламя. Алексей Анатольевич Елькин живет в Зуевке, является основателем и руководителем Зуевского литературного клуба «Рассвет», редактирует альманах «Зуевка литературная», возглавляет Зуевский молодежный историко-этнографический славянский клуб «Сворожич». С 2009 года вошел в жюри всеславянского поэтического конкурса «Велесово слово». Является редактором нескольких книг «Живая вода», изданных по результатам этих конкурсов. Лауреат областной литературной премии имени Леонида Владимировича Дьяконова и премии имени Николая Алексеевича Заболоцкого. В завершении выпуска о творчестве поэта Светобора прозвучит стихотворение «Очистительный заговор». Заря зареница, сестра древеница, бел камень горюч, да живая водица, да ветер настойный густо на травах оберегут вас от мыслей неправых, да высветлят души, да выяснят очи, перуновы огни, купальские ночи, да сохранит вас от козней чужого родное, глубинное, русское слово, славянского рода живая основа, волшебное, вещее, русское слово. От себя лично и уверен, что ко мне присоединятся многие наши радиослушатели, благодарю одаренного поэта Святобора за его прекрасные и такие нужные стихотворения. Желаю ему добра да здравия в жизни и успехов в творчестве. Читайте стихи поэта Святобора, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру! Thank you.